Лестрейд. Джулиус Лестрейд к мисс Дидо Лестрейд. Кашубия, ноября 12-го. Дорогая Дида, мы приближаемся к Балтийскому побережью и Данцигу, который, по словам Абу, является процветающим торговым городом, населенным шотландцами. Земля здесь, хоть и плодородная, родит мало, меньше, чем во Франции. Но люди, сдается мне, не такие подавленные. Здесь дьявольски холодно, от ветра немеют зубы, ибо он дует со стороны России. Вчера вечером мне так прихватило спину, когда я, лежа в постели при свече, пытался читать «Кандида», что несколько минут я вовсе не мог пошевелиться, и мне даже представилось, что я, безбожный священник, так и помру здесь, в польской лачуге. Не сомневаюсь, это мне наказание за чтение Вольтера. Книгу дал мне Абу, вернее сказать, подарил. С Вольтером он встречался в Женеве. Большая ошибка — опускаться в путешествие в надежде избавиться от груза сомнений. Человек всего лишь тащит его за собою и потому вынужден разрешать их в компании незнакомцев. Ну как, сойдет ли это за афоризм? Для нас будет большим облегчением добраться, наконец, до цивилизованного города. Даже невозмутимость Абу была немного поколеблена за последние 2 дня пути. Не скажу, что он огрызнулся на господина Ф. Скорее, это напоминало тихое рычание очень большой собаки, довольно впечатляющее и смешное, если принять во внимание, что из одного Федерстона можно вылепить 3 Абу. Для госпожи Ф. очень опасно постоянно наблюдать своего мужа в компании человека, во всем его превосходящего. Уверен, что господин Федерстон сияет точно звезда в обществе своих друзей-работорговцев, но он шипит, как сера, рядом с собой. Кажется, я чувствую запах моря. Холодного, зеленого моря. Твой любящий брат Джулиус Лестрейд. Глава 2. Кёнигсберг. Первый город прусского королевства. Самодовольно нежится под голубыми небесами. Мэми Сильви грохочет по снежному месиву улиц, в холодном воздухе заливается колокольчик. Миссис Федерстон желает отправиться за покупками. Взявшись под руки, путешественники выходят из гостиницы. Пастор покупает сенну и табак, Абу — прекрасную меховую шапку. В том же магазине мехов Федерстоны приобретают шубы. Эту даме... А эту господину, зершен, nicht wahr, очень красиво, не правда ли? А тот другой господин, он также что-нибудь желает? Пастор подсчитывает в уме редеющий денежный запас и останавливается на паре перчаток. Выйдя, они наслаждаются видом своего отражения в магазинной витрине. «Теперь, — провозглашает Абу, — мы готовы к встрече с императрицей». На свежих лошадях они покидают город на следующее утро и долго и трудно едут до глубокой ночи, следуя полярной звезде по направлению к Риге. Мокрый снег покрывает хлопьями пейзаж, но в середине следующего дня с востока приходят тучи — синие, серые и белые. Всю ночь, тихонько тычась в закрытые окна гостиницы, снег все идет и идет. И прекращается лишь на утро, позволив путешественникам продолжить путь, а затем начинается сызнова, падая без конца мягким и тяжелым покровом. Поначалу этот причудливый танец, эта причудливая красота веселит. Потом вдруг сознание каждого словно озаряется вспыхнувшей искрой, и путешественники начинают понимать, сколь опасен их путь. Что, коли экипаж завязнет, откуда им ждать помощи? Не было ли опрометчивым их решение отправиться в путешествие в такое время года? Абу поднимает руки. Спокойствие. В Риге они приладят